О, Господи, к Тебе иду я, мой слабый дух, Ты укрепи. О, Господи, к Тебе иду я, Ты укрепи меня. Несчастный мира житель, где покой душе найду? Я пришел к Тебе, Спаситель, от Тебя я не уйду. О, Господи, Тебе иду я, мой слабый дух, Ты укрепи. О, Господи, к Тебе иду я, Ты укрепи меня в любви. Мой дух печальный, дай теперь мне отдохнуть. Помоги свершить мне дальний и тернистый в мире путь. О, Господи, о, Господи, к Тебе иду я, Ты укрепи меня в любви. И когда средь болей жгучей я устану на пути, Твоих могучих, верю, будешь Ты нести. О, Господи, к Тебе иду я, мой слабый дух, Ты укрепи. О, Господи,